Благотворительный фонд «Артос» представляет цикл бесед о страстях человеческих. Беседу ведет настоятель храма всех святых, что в Красном селе, протоиерей Артемий Владимиров. Сегодня мы побеседуем с вами о духовных соблазнах в жизни новообращенных христиан. Предмет этого слова, думаю, в первую очередь заинтересует тех, кто старается внимательно следить за происходящим в его душе, кто размышляет над особенностями духовного устроения личности, кто, наконец, обеспокоен нравственным состоянием наших современников. Святой апостол Павел в одном из своих пастырских посланий заповедует святому Тимофею, епископу, не возлагать скоро рук на новообращенного, то есть не возводить на священные степени, чтобы тот новообращенный не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Таким образом, богомудрый наставник всех веков и народов, апостол Павел, указывает на главный недуг человеческой души, привлеченный в церковь евангельской проповедью. Недуг, присущий, безусловно, всем нам. Имя ему – гордость, гордостное самосознание, противоположные добродетели Христова смирения. Именно гордость и самолюбие, взросшие в языческой среде, и вызывают все те ошибки, нездоровые проявления духовной жизни, которые свойственны новообращенным, то есть людям, сегодня уже вошедшим в церковь, а вчера еще пребывавшим во тьме и сене смертной, жившие как язычники. Внимание души христианской обращено к нескольким предметам. Творческие наши силы, ум, чувства, воля обращены, во-первых, к Богу, живущему во свете неприступном. Это главный предмет жизни духовной. Другой – это наши близкие, через отношение к которым мы либо спасаемся, либо погибаем. А третий предмет духовной жизни – это мы сами, наше человеческое «я», то, что является сердцевиной и ядром личности. Конечно, все относящееся к духовному бытию личности сокровенно, таинственно, неразложимо на составные части. Однако, размышляя в порядке учительства, ученичества, об особенностях религиозной психологии новообращенного христианина, думаю, нам удобно будет рассмотреть указанные предметы по отдельности и выявить особенности отношений к ним. Давайте прежде всего поговорим о заповеди богопочитания. Новообращенный человек, ранее имевший дело только с окружающим его миром, с людьми, с самим собою, устремляет теперь очи на Бога, Бога невидимого, пребывающего вне этого мира, но присутствующего в мире своими нетварными энергиями, то есть благодатью. И вот случается, что по недостатку духовного опыта, просвещенности, новообращенный переносит свой жизненный опыт общения с миром, видимым и осязаемым, на надмирное бытие Господа Бога. Перенесение этого опыта всегда бывает чревато дурными последствиями, потому что Бог необъемлемый, неосязаемый, вечный, больше того, кто в мире. По слову святого Иоанна Богослова в его первом послании. При этом новообращенный не замечает искусственного сокращения им дистанции между Всесвятым Богом и собственным падшим сердцем. Такая мнимая приближенность к Богу, конечно же, налагает некую печать на духовное состояние новообращенного, не всякого, а того, кто подпадает под этот соблазн. Гордыня человеческая тотчас получает приращение, как мыльный пузырь разрастается. Когда мы насильственно вводим Бога, Его божественные совершенства, божественные действия в свою жизнь, полагая, что все эти совершенства и действия нам ясны, что мы в состоянии замечать, определять и, соответственно, этим действием изменять и собственную жизнь. Человек, начавший себя ощущать, а потом и осознавать, особый приближенный к императору, по необходимости займется духовным сочинительством, будет усматривать проявление Божьего промысла там, где его вовсе и не наблюдает. Ясно, что это и является основой прелестного духовного самосознания. Подобная болезнь проявляется зачастую в ложном мистицизме. Особенно на это падки представительницы прекрасного пола, как существа, более склонные к романтике. Все их переживания эмоционально окрашены. Они склонны приписывать различным, подчас будничным мелочам своей жизни некое таинственное духовное значение. К чему бы это? А что сие значит? Видимо, Господь не подсказывает делать то-то и то-то. Погасли внезапно в комнате свет, и вот уж она воображает, что сияние благодати померкло в ее душе. Остановился внезапно лифт между этажами, так что благочестивая христианка застряла между небом и землей, и вновь пища для высоких, в кавычках, размышлений. Батюшка бросил особенно строгий взгляд или произнес некое резкое слово, и это пища для недельного самоанализа. Если человек укоснит в подобном настроении, будет медлить, словно переливать из пустого в порожнее, будет жить в соку вот этих переживаний, неосвещенных, собственно, разумом, то он может серьезно затормозить свое духовное развитие. Ибо демоны, безусловно, не останутся равнодушными и бездеятельными в отношении такой мистичной натуры. Душа, находясь в самообольщении, будет жестоко вразумляема самой жизнью. Лишь большие потрясения способны вывести ее из состояния прелести. И она, наконец, познав свое место, поймет, что Бог бесконечно высок и непостижим, и только доверие Его промыслу Смиренное принятие необъяснимых судеб Божьих – залог здравия христианской души. И не нужно думать, что великие святые разумели пути Господни, которые, как нам прекрасно известно, непостижимы, ибо кто в состоянии измерить премудрость Божью и исследовать пути Его? Помните вы древнего подвижника, столпа благочестия, отца монашествующих последних веков, преподобного Антония Великого, уже достигший известной меры духовного просвещения, стяжав ум Христов, он глубоко задумывался, почему одни люди рождаются в эту жизнь и наслаждаются здравием, благоденствием, довольством, а другие отмечены печатью всех болезней и скорбей, ни единый день не проводят без плача. Почему одни постоянно притесняемы и угнетаемые, а другие, кажется, воззваны из небытия, чтобы повелевать и властвовать? Почему есть богатые, а есть бедные? Кто-то получает все возможности к нравственному духовному развитию, а другие становятся жертвами невежества и неверия. Почему? Почему? Почему такая разница в званиях, состояниях, конечных судьбах? Вот эти вопросы задавал себе святой Антоний и не мог найти на них ответа, ибо они, эти вопросы, превышают постижение ограниченного человеческого рассудка. И тогда он встал на молитву и молился, не переставая, 3 дня, со смирением вверяя недоумение свое Богу. И вот через несколько дней к нему, этому избранному сосуду пустыни, преподобному ученику Всесвятого Бога, пришел ответ свыше. Антоний, то, о чем ты вопрошаешь, суть судьбы Божьей. Исследование их душевредно, себе внимай. Себе внимай, то есть изучай собственную душу, борись с грехом, живущим в ее недрах. Не высокомудрствуй, но оставайся в данных тебе пределах, дабы не повредить делу спасения души твоей. Следовательно, коль скоро этот великий муж должен был отступить, не будучи в силах выносить сияние божественной премудрости, которую запечатлено все на этой земле, то что сказать о нас, духовных пигмеях, людях, которые провели более половины жизни во мраке неверия и невежества, а сегодня думают с помощью ума своего ответить на эти запредельные вопросы духовного бытия. Смирение ума перед тайной жизнью, подчинение нашего ограниченного рассудка божественной премудрости, запечатленной в Священном Писании. Вот тот царский путь, вот та золотая середина, подсказанная нам верою. И горе тем, кто, вступив в область жизни духовной, будут руководствоваться с безбожной юности затверженными лозунгами – знание – сила, мир познаваем, мы все преодолеем, и прочее, и прочее. Таких людей ожидает в духовной жизни катастрофа, исступление ума, расстройство нервной системы, от чего да избавит нас Бог. Другая черта, искажающая наше богопознание, а стало быть и самый нравственный путь к Богу, это стремление ускорить то, что должно свершаться по воле Божией. Я имею в виду восхождение по пути нравственного совершенства. Подобное ускорение приходит в наше самосознание, поскольку наиболее деятельные из нас привыкли в мирской жизни всего добиваться собственными силами и как можно скорее. Или пан, или пропал, или все, или ничего. Те, кто пожил в советскую эпоху, помнят так называемые месячники. Месяц соблюдения правил дорожного движения. Как будто бы в другое время года их можно не соблюдать. Догоним и перегоним. Сделаем наш город образцовым в предельно короткий срок. Опережение плана – вещь сама по себе сумасбродная, не правда ли? Это стремление жирафа вытянуть свою голову как можно выше непременно отзовется многими и многими шишками и синяками, как в жизни земной, так и тем паче в жизни духовной. Такие прогрессисты, троцкисты от православия, тяжко страдают, заставляя страдать и других. Не наблюдая в себе желаемого, чаемого, они бывают преследуемы духом уныния, отчаяния. Иногда и вовсе сворачивают с рельсов благочестивой жизни, убедившись, что они выдавали за действительность лишь желаемое, воображаемое. Особенно это опасно в деле воспитания. В семье комплексного обращенных у родителей может проявляться в том, что, имея под руками живой и пластичный материал, они из своего ребенка непременно хотят сделать либо преподобного Сергия, либо преподобного Серафима Саровского, что чревато тяжкими духовными последствиями как для детей, так и для их родителей. Главной потребностью сердца христианина является молитва. Заметим, в стяжании непрестанной молитвы, вхождении пред Богом и состоит существо богоугождения. И мы очень часто встречаем в новообращенных, в людях искренних, добрых, ревнующих по Боге явление, которое может быть названо замаливанием. Сама по себе молитва – дело святое. И не случайно прекрасным образом благочестивой души служит ладья, снабженная двумя веслами. При движении лишь одного весла поступательное движение прекратится. Так и замаливание, нарушающее режим дня, неизбежно приводит к пастроте остроты, трезвости восприятия мира, людей и событий. И, что странно, к угашению чувства ответственности долга. Не случайно еще с глубокой древности мы в наследство приняли, переняли замечательную этическую форму. Ore et labore – молись и трудись, то есть употребляй в дело оба весла, и тогда баркас твоей души будет победоносно двигаться по житейскому морю от одного берега к другому. И напротив, замаливание, нетрезвенная молитва, которая может продолжаться часами, в то время как нас где-то ждут, где-то мы назначили встречу, пустует наше рабочее место, расползлись по всем углам дети, которым благочестивая мама забыла поменять подгузники. А она стоит, аки столб, а лучше сказать столб, и уже не внемлет ничему окружающему, ибо в ее понятии это все временное, мирская суета. Кому она, бедная, молится? Себе самой, но не живому Богу. А ведь Он есть Бог порядка, Бог мира, а не неустройства. Подобное явление, к сожалению, весьма характерно для русских новообращенных христиан, которые впадают в род душевного недуга, отводя на утреннюю молитву по 2,5 часа, они почему-то отличаются иногда крайней безвольностью и даже безответственностью в общении с людьми. Стало быть, их молитва не есть истинная молитва, которая должна учить человека всему доброму и полезному. А вот еще нечто, относящееся к нашему размышлению о духовных соблазнах. Сердечному оку неопытного христианина часто вместо Бога представляется иной, вещественный предмет созерцания, поскольку очень трудно постоянно взирать на невидимое божество, пребывающее во свете неприступном. Взирать на Бога мы можем только тогда, когда прилепляемся к Нему верой, надеждой и любовью. Однако падшему сердцу гораздо легче созерцать то, что лежит вне Бога, и содержать в душе образы падшего мира. В частности, иногда новообращенный, покрывающий белые пятна лакуны в своем мировоззрении, за счет чтения книг о всемирных возмутителях и безобразниках, вместо Бога начинает видеть везде только падшую силу, которая препятствует нам в деле богоугождения. Если это случилось, то есть умственное око христианина обратилось на зло, по видимости торжествующее в этом мире, то лик новообращенного темнеет. Из его души уходят необходимые для нас, как воздух, положительные эмоции, надежды на Господа, упование на Его святую и совершенную волю, радость, благодушие. Под каждой лавкой неофиту начинает мерещиться бес или масон. Понятия, в общем-то, сходные, ибо первый бесплотен, второй воплоти, но кредо у них совершенно одинаковое. В духовном развитии нашего ревнителя благочестия происходит нечто плачевное. Он помрачается, и высветлить его сердце бывает крайне сложно. Так вера в бесов и в силы зла оказывается чуть не сильнее веры в Бога и его благой промысел. Новообращенный, как мы сказали, устремляя свой взор на мир, омрачается при созерцании мирового зла. Достаточно от корки до корки прочитать какую-нибудь современную политическую или экономическую газету. И вот уж молитва потеряна, грудь вздымается от праведного негодования и возмущения, появляется желание что-то такое сотворить и сделать с носителями этого зла, только бы водворить в стране, в околотке, на лестничной клетке порядок и покой. Мы, православные христиане, более чем кто бы то ни был, чувствуем и понимаем тайну исторического процесса. Знаем о существовании тайны беззакония. Догадываемся, что силы мирового зла объединены друг с другом. Но когда вместо всемогущества Божьего мысленное око новообращенного видит некого спрута, который как бы программирует всемирный исторический процесс, а сердце юного христианина исполняется отчаяние от сознания собственного бессилия, тогда, конечно, совершается подмена, и мечтательность приходит на смену трезвому восприятию истории. Мы забываем, что все в руках Божьих, и то, что невозможно человеку, возможно Богу. Хорошо сказал один благочестивый священник, отвечающий на вопрос о судьбах Родины. Если бы Россия сегодня встала на колени пред Господом Иисусом Христом, распятым на древе и воскресшим, то Бог завтра бы уже избавил ее от видимых и невидимых врагов и возвратил ей полноту духовного, национального, исторического, политического бытия. То есть все зависит от Господа и от нас. И злые силы, как сухие листья, будут разметаны, если только русский богатырь склонится в покаянии пред Христом, а затем, укрепляемый Божьей благодатью, распрямит свои плечи для дел веры и созидания. А теперь остановимся на взаимоотношениях с ближними. Прежде всего, таким близким для нас человеком является наш пастырь, приходской священник. Он – соединительное звено между Господом и нами. Однако весьма часто мы теряем чувство дистанции с пастырем, точнее, по отношению к пастырю. Мы обессиливаем благодать священства, которое свои дары щедро подает только тому, кто за спиной священника созерцает самого Христа. Ведь каков основной закон пасторствования? Мне, священнику, надлежает умоляться в ваших глазах, а ему, Господу, возрастать в вашей душе. Если же мы прилепляемся к священнику как к человеку, думая, что физическая приближенность к духовному руководителю является искомом, а в присутствии батюшки мы действительно не испытываем такой остроты в борьбе с помыслами. От нас зачастую уходят все вопросы, мучающие душу, атакующие нас вдали от пастыря. Новообращенный впадает в некую духовную расслабленность, подпадая и не ведая того под изречение Библии: «Проклят всякий, который надеется на человека». Последствия этой болезни – пристрастие, человеческая слепая привязанность к духовнику, а через нее в разных формах проходит большинство из нас, общеизвестны. Потеря или умаление нравственной свободы, духовной самостоятельности, раболепная восторженность, а иногда следующее за ней отчуждение от духовника, обратная реакция на обожествление пастыря. Душа в этом случае терпит большой урон, и не сразу ей удается оправиться от своих ошибок. Благодать священства подобна горе, которая прекрасна, когда мы созерцаем ее издали, любуемся крутой вершиной, покрытой девственными вечными снегами, изяществом линий, восходящих к небосводу. Но едва лишь только мы приблизимся к горе, как нам откроются трещины, впадины, валуны, заросшие мхом. Даже нам будет угрожать опасность, как бы не поскользнуться, не поломать руки, ноги. Вот так мудро мы должны относиться к священнику, благоговея пред священством, а вместе и памятуя, что благодать пастырства лежит на немощном, подобном нам человеке. Не обожествлять батюшку мы должны, но благодарить Господа, который через священника руководствует нас ко спасению, изливает в таинство, покаяние, причащение свою живительную благодать, преподает себя самого, того, кто приступает к святой чаше, веруя, не столько священник, сколько сам Христос преподает нам самвона свои животворящие плоть и кровь. Как важно не приписывать священнику божественных совершенств. Кто-то еще не знакомый с духовной жизнью даже удивится: о чем-то вы, мол, нам рассказываете? Почему я должна отцу Петру, отцу Василию, отцу Амвросию приписывать какие-то божественные совершенства? А вот так это и бывает у новообращенных. Посмотрит на нас батюшка, а нам уж помысел говорит. Он все видит и все про нас знает. Нам не нужно доносить на самих себя, в чем мы согрешили. Батюшке Бог все открыл. Не случалось ли кому из слушающих эти слова ловить себя на подобные мысли? Уж если кто что знает и что видит, так это Бог, необъемлемый, неизмеримый, пред которым наше сердце как песчинка на ладони. А священник – его смиренный служитель. И посему, если мы не хотим получить рану вместо исцеления, то призваны батюшки подробно доложить о всех обстоятельствах нашего духовного бытия, дабы, соображаясь со Священным Писанием и преданием, батюшка изрек о нас нечто, соответствующее нашему духовному развитию. В отношении к мирским особам у новообращенных наблюдается еще такая ошибка. Они стремятся просветить всех и каждого, попадающегося на их пути. В свое время пользовался популярностью у нашей публики фильм «Берегись автомобиля». Если бы я был режиссером, а не священником, я бы создал новый широкоформатный художественный фильм, озаглавив его «Берегись новообращенного». Есть ли у совершенного христианина, всегда можно подметить, тактичность, чуткость, осторожность, нежелание подавить чью-либо свободу, то незадачливый новоиспеченный христианин более всего напоминает собою каток или танк, наезжающий и подминающий под себя слушателей. Можно даже при известной доле воображения представить себе такую картинку. Ревнитель благочестия хватает человека, ждущего в своей очереди в общественный туалет, откручивает пуговицы на его сюртуке и страстно проповедует, игнорируя не столько нравственное, сколько физическое состояние слушателя. А очень печально бывает еще наблюдать равнодушие, отчуждение от ближних в новообращенном фарисее, ставящем букву выше духа. Типичный пример – нежелание проводить в последний путь умершего сродника, который не был церковным человеком. Часто новообращенные называют близких им людей неверующими, безбожниками, атеистами, а сами бывают парадоксально черствы, близоруки, эгоистичны по отношению к ним. Они с легкостью рвут родственные, дружеские связи, оставляя за своей спиной непонимание и горечь обиды. Нет, такт, мягкость, приветливость, светлое общение с человеком гораздо более плодоносны в данной ситуации, чем неоправданный ригоризм. Рассмотрим теперь, дорогие, отношение новообращенного христианина к миру и к окружающим его вещам. Очень часто, неправильно воспринимая Бога, его промысел, неофит исполняет только первую половину чудной русской пословицы «На Бога надейся», забывая о ее второй части «Сам же не плашай». У таких людей можно подметить некую пассивность, бездеятельность, которую они оправдывают полнотой упования на Бога, всезнающего и всеведущего. Ожидая излияния Божьей благодати, эти люди не решаются ни на какое действие, забывая, что под лежачий камень вода не течет. Благодать сотрудничает с нами, а мы сотрудничаем с благодатью. Но она является действенной только тогда, когда мы сами употребляем усилия и движемся вперед. Иначе бы Господь не сказал «просите, ищите, стучите», а только одно «дастся вам, вы обрящете, отверзится вам». Занятно бывает видеть такого молодого человека, который чуть ли не умирает с голоду, ожидая почему-то, что вороны или голуби принесут ему завтрак, как второму Илии. В этом и дерзость, и искушение Господа Бога, и, конечно, глупость, оправдание собственной бездеятельности. То, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. А Илия, пророк, был столь бодр, действенен, подвижен, что большинству наших юношей того и не снилось. Вспомнить только, как, не отдыхая, он прошел быстрым шагом или трусцою огромные расстояния. И не теплый лишь ветер благодати Божией нес его, подталкивая в спину, а и сам он трудился, убегая от Иезавели. Наконец, отношение к себе самому. Бывает, что человек, едва уверовавший во Христа, коренным образом меняет отношение к собственной личности. Вместо того, чтобы подтянуться, расправить плечи, блюсти чистоту души и тела, следить за своим внешним видом, новообращенный мысленно залезает в ту пещеру, где спасались и спасаются, по его мнению, Божьи люди. Нечесанная голова, немытые уши, сутулая спина, вечный траур под ногтями, расхлестанная одежда. Вот всем знакомый портрет философствующего юноши христианина. Выходя на лютый мороз и забывая шапку-ушанку, он говорит: «Бог милостив», не замечая, что немилостивые симптомы менингита начинают уже сковывать его мозг. Отсутствие духовной рассудительности и правильного отношения к своему телу – вещь совершенно не православная. Это какой-то эскапизм, буддизм, как угодно назовите, но только не православие. Примерно то же самое наблюдается в отношении своих способностей и естественных талантов. Часто, стремясь к духовной простоте, мы приходим к толстовскому опрощению, теряем живые искорки души, теряем знания, которые долго копили, накапливали с юных лет. И сами же потом начинаем страдать, не зная, куда себя в церкви приткнуть, как лучше приложить свои силы на благо ближним. Впрочем, здесь можно сказать нечто и в оправдании воцерковившегося человека. Дело в том, что пока мы пребывали за оградой церкви, то наше самолюбие и эгоизм отравляли ядом гордости все дары, которыми мы почтены были от Бога. Мы были тогда душой общества, славно писали, переводили, сочиняли станцы, без помощи вычислительной машинкой слагали и разлагали, вычитали. Словом, были упоены тем здоровьем, теми талантами, которыми Бог украшает естество детей своих. Незаметно была взрощена нами гордыня, эта твердыня сатанинская, в свете которой, а точнее во тьме которой, мы все проецировали на собственную личность. И вот произошло чудо. Самолюбивый и заносчивый, наглый и напыщенный, уязвленный всеми комплексами неполноценности, а это оборотная сторона той же гордости, он или она входит в лоно церкви. Приносится первая исповедь, раскрываются душные подвалы сердца, благодать озаряет душу, умиравшую ранее и ныне воскрешенную силой Божией. Проходит малое время, и блестящие таланты и способности, умение быть всегда сердцем общества куда-то уходит. Человек нищает, он уже не может написать к празднику несколько стихотворных строк, ему не доставляет удовлетворения музицирование, меняется даже что-то в его внешности. В глазах появилось выражение детскости, а иногда и беспомощности. Происходит духовное обнищание. Благопромыслительно, ибо сегодня изрядно художник Бог, этот всесвятой строитель, творит все новое. Он созидает, Но для того, чтобы храмина души была выстроена, мы должны позволить Господу оживотворить нас. А ведь Бог не пользуется полуфабрикатами. Вспомним, друзья, мир сотворенным из небытия, из ничего. Стало быть, тайна духовной жизни и заключается в том, чтобы нам в глубинах самосознания нашего исповедать собственное ничтожество. Господи, я не нечто немаловажное пред Тобою, а совершеннейшее ничто, ибо по уму безумен, по воле немощен расслаблен, по сердцу нечист, я ниже всех ближних своих, но твердо верую, что Ты меня очистишь, помилуешь и спасешь. И как Господь из ничего сотворил этот прекрасный мир, землю и небо, покрыл поверхность земли травами, благоуханными соцветиями, и рыбу поселил в морях, и птицы полетели под небосводом, так в нашей душе Господь созиждет рай, насадит Эдем сладости, укоренит древо жизни, крест свой святой. Если мы, исповедуя пред Ним Господом нашу слабость и немощь, словно малые дети, все-таки стопы утвердим на стезях разума и благочестия, законом Господним в сердце и на устах, будем двигаться вперед, имея своими руководителями не только ангела-хранителя и небесного нашего покровителя, святого, имя которого носим, но и великих святых учителей, епископа Феофана, создателя христианской психологии, епископа Игнатия, принесшего свой дар современному монашеству, святителя Тихона Задонского, рассуждавшего со властью об обязанностях христианина по отношению к миру, святителя Иоанна Златоустого, слово которого словно уголек, пламенеющий жаром любви, согревает всякого потерявшего надежду. Завершая наше слово, еще раз хочется обратить внимание новообращенных христиан на необходимость стяжания духа смирения и трезвения, дабы, приобретая правильные отношения к Богу, ближнему и самому себе, нам не впадать в многоразличные соблазны, подстерегающие нас на пути духовного делания. Итак, друзья, в добрый путь. Помолимся о том, чтобы благодать Господня, как теплый южный ветер, наполнила парус, сердце наше, силой своей, а мы, скромные и смиренные труженики, да возьмемся за рало благочестия и потечем на предлежащий нам подвиг, памятуя, что незаконно подвязающиеся не увенчиваются. Венцы уготованы Богом лишь для усердных и благоразумных рабов Его. Аминь.